Глава 8. 1929 год, апрель, 18-е, на Амударье, южнее Термеса. Раннее-раннее утро. Солнечные лучи еще не начали окрашивать небосвод, меняя его оттенок мрачной черноты. И скорую перемену времени суток можно было определить только по часам. Бойцы тихо вышли из-за укрытия и, удерживая за веревочные петли надувные лодки, быстрым шагом направились к берегу Амударьи. Достигли его. Спустили лодки на воду, запрыгнули в них и начали активно загребать короткими веслами, направляя свои плавательные средства к противоположному берегу. Одна лодка, вторая, третья и так далее. Тихонько так. Осторожно, чтобы всплеска лишнего не допустить. Достигли противоположного берега, вытащили лодки, подхватили ящики с боеприпасами и прочее, да направились в бодром темпе к ближайшей пограничной заставе, выступая силами всей роты и штурмовой инженерно-саперной бригады, то есть 60-миллиметровыми минометами, 40-миллиметровыми гранатометами и 13-миллиметровыми крупнокалиберными винтовками. Для последних, несмотря на отсутствие у противника бронетехники, тоже целей хватало. Они ведь позиционировались не как противотанковые, а как некое комплексное решение для поражения противника, прикрытого произвольной легкой защитой, теми же мешками с песком и не очень-то толстыми стенами. Ну и его материальной части. Для тех же целей предназначались и станковые 13-миллиметровые пулеметы на треногах, имевшиеся в составе этой роты как средство усиления наравне с минометами. Отдельный снайперский взвод ССО отправился в обход для того, чтобы занять удобную позицию, откуда и заставу можно прострелить, и пути отхода от нее. Тот самый взвод, который порезвился к юго-западу от Минска в минувшем году. И вот окрестности заставы, которая разместилась в старом укреплении с довольно толстыми стенами. Места здесь беспокойные. Вот и не рисковали попусту. Командир роты закусил соломинку, чтобы сгладить легкое волнение, и нашептывал себе под нос стишок, который как-то слышал от наркома. «Поверьте, мы знаем дорогу к мечте. Все будет проделано быстро и слаженно. Так это не трогать, это заряжено». Тишина. Рота занимала огневые позиции, сохраняя максимальную тишину. А те, кто уже достиг, хранили молчание и старались не привлекать лишнего внимания, чтобы не повышать риски обнаружения. «Лягушки вышли на позиции», — тихо произнес стоящий рядом с ним связист, закончив короткие переговоры с кем-то. «Что наши?» «Еще 3 минуты. Самсон занимает позиции. Все остальные на местах». Капитан нервно дернул подбородком. «Очень хотелось закурить». Но он держался. Не то чтобы это могло помешать. Дистанция до противника была приличной. Ветер дул удобным образом. Да и за камни можно отойти для того, чтобы уголек не светить. Но его курево не успокаивало, даже несмотря на то, что в нервические моменты на него тянуло. Наконец пришла отмашка. Капитан сверился с часами. Специальная светящаяся разметка очень помогла в темноте. Оставалось 1,5 минуты до контрольного времени. Успели. «Самсону! Салют!» Наконец произнес он, когда стрелка секундомера пробежала в очередной раз нужную отметку. Связист тут же передал. И батарея 60-миллиметровых минометов открыла огонь по пограничной заставе, расположенной в укрепленной толстостенной постройке. В оригинальной истории в 1929 году Союз тоже лез сюда, решая свои стратегические задачи. Но этот очень важный узел обороны был занят за счет бомбового удара Р-1. Да и то больше из-за того, что, услышав звуки самолета, люди вышли из укрытий посмотреть на них, отчего о вторжении советских войск очень скоро узнала вся округа. Здесь же поступили иначе. Минометы стали забрасывать внутрь этих толстостенных укреплений дымовые гранаты. Те самые, что специально используются для постановки дымовой завесы. Отчего в довольно сжатом пространстве прочных укреплений пограничной заставы стало, как в том анекдоте, дышать темно и воздуха не видно. Причем очень быстро и относительно тихо. Легкие хлопки 60-миллиметровых минометов, стреляющих основным зарядом из-за небольшой каменной гряды, заметно глушились. А остатки звуков сносились ветром, который дул на позиции со стороны заставы. Мины же просто падали и начинали дымить с легким шипением. Звук какой-то был, конечно, но не то чтобы и громкий. Во всяком случае, он никого не всполошил раньше времени. Минута, и внутри помещения послышались крики. Еще минута, и бойцы начали выбегать наружу, стремясь как можно скорее покинуть ставшее таким удушливым укрытие. Кашляя, ругаясь, и кляня, на чем свет стоит того осла, который допустил пожар. Потому как такое задымление ничем иным не могло быть вызвано. На улице их встречали. Второй взвод ССО под прикрытием штурмовиков работал с помощью бесшумного оружия. Ведь выстрелы слышно далеко. Новые карабины для специальных операций были построены на базе «Ремингтон модель 8». Автоматика с длинным ходом ствола долго держала гильзу в патроннике, не давая прорваться пороховым газом максимальное время. При этом часть кожуха ствола выступала в роли большого интегрированного многокамерного глушителя, как на автомате «Винторез». Дополнял эту конструкцию патрон с дозвуковой пулей калибра 13 мм. Да, стрелять удавалось прицельно не очень далеко. Но на дистанции метров 100, край 150 удавалось работать вполне годно. А тут-то и вообще в упор. Стволы сдавленно чихали, выбегающие падали, зачастую беззвучно. Так как останавливающее действие крупнокалиберных тупоносых пуль было сокрушающее, разом выбивающее дух. Темнота же скрадывала вид катастрофы, не позволяя спасающимся из задымленного помещения оценить всю гибельность этого бегства, а также свои ближайшие перспективы. И вот тишина. Личный состав заставы кончился, во всяком случае активно бегающий, и на всю округу так и не прозвучало ни одного полноценного винтовочного выстрела. Бойцы второго взвода ССО набили опустевшие магазины новыми патронами, провели контроль холодным оружием уже подстреленных, надели изолирующие противогазы и, повесив на стволы своих карабинов тактические фонарики, пошли внутрь. Ждать, пока внутри развеется дым и придет в себя кто-то из выживших, плохая идея. Капитан же инженерно-саперной штурмовой роты, заметив заход бойцов ССО внутрь, доложился об этом по радиостанции своему руководству. И на берегу Амударьи началось бурное оживление. Зарычали моторы. И к кромке воды стали выезжать грузовики, сгружая понтоны. Большие такие плоскодонные лодки, сваренные из стального проката и добротно закрашенные стойкой краской. Их на медне доставили эшелоном и всю ночь разгружали. А теперь вот вывозили на берег, вдоль него. Потом сталкивали в воду и начинали сцеплять промеж себя металлическими штангами. Быстро. И пока спускали да скрепляли новые понтоны, на старые монтировали опорные балки и настил. Тоже секциями, которые доставили тем же эшелоном. Параллельно на обоих берегах делались крепления для фиксации торцов понтонной переправы. И как только завершили монтаж последних элементов настила, начали лебедкой разворачивать всю эту колбасу поперек течения. Так что оставалось только соорудить сходни для удобного въезда и выезда. 3 часа не прошло, как понтонная переправа была наведена. И по ней двинулись первые подразделения 1-й конно-горной отдельной бригады, специально развернутой еще в конце 1928 года в здешних краях для будущей операции в Афганистане. Штурмовая инженерно-саперная рота и два взвода ССО тем временем завершали все свои дела у заставы и выступили вперед, с тем, чтобы занять оборону и обеспечить прикрытие для переправляющихся войск. А то мало ли, от Мазари-Шарифа атакуют, дабы сбросить войска в реку. Попытаются атаковать, разумеется. Потому как даже 2-3 тысячи сабель с этой задачей вряд ли справились бы. Но зачем нести лишние потери? В оригинальной истории в 1929 году советские войска также вошли в Афганистан для поддержки Аманулы-хана. Но сделано это было спонтанно, а потому бестолково, из-за чего вся операция провалилась, а режим потенциально лояльного союзу Аманулы пал окончательно и бесповоротно, уступив ставленникам британской разведки. В этой же истории все пошло не так. Показательное уничтожение отряда Ибрагим-бека позволило вести переговоры с Аманулой на совершенно ином уровне. Силу в здешних краях уважали, особенно если она была связана с определенным контекстом справедливости. Ибрагим-бек предпринял разбойную вылазку? Предпринял. Его за это покарали, а то как же? Да так покарали, что у многих лидеров басмачей закрались крамольные мысли перековать мечи на орала. Обычно руководство СССР таких военных операций не проводило, тем более столь продуктивной и настолько маленькими силами. Фактически, при десятикратном численном превосходстве противника, тут у любого чувство самосохранения взыграет. Но главное, Союз заявил себя в регионе как серьезного игрока, способного решать даже самые щекотливые вопросы. Да так решать, что желающих подать апелляцию после не наблюдалось. Зачем в оригинальной истории Союз полез в Афганистан в 1929 году? Чтобы решить проблему басмачества, потому как эти прекрасные ребята очень крепко обосновались на севере Афганистана, создавая перманентную угрозу Советской Средней Азии. Ну и заодно получить в сопредельном государстве дружеский, а лучше союзный режим. Зачем в этой истории полез? Да затем же. Проблемы ведь как-то эти требовалось решить. Сами они никуда не подевались. Аманулехану, как и в оригинальной истории, когда ситуация стала очень жаркой, сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А именно официально, как глава Афганистана, обратиться к Союзу за помощью для борьбы с бандитизмом. И вот с этого самого предложения начали накапливаться отличия. Потому что вместо того, чтобы засесть в Кандагаре, Аманула прибыл в Союз, и теперь вместе с некоторым контингентом союзных войск присутствовал при войсках вторжения, формально их возглавляя. Оставлять его в Кандагаре в плену советников — опасная затея. Выступит на Кабул, поведясь на непродуманные увещевания, и все, финиш. Все, как и в оригинальной истории, окажется слито и спущено на тормозах. А куда это годится? Правильно, никуда. На начальном этапе перед первой конно-горной отдельной бригадой и ее союзниками стояла достаточно простая задача по занятию Мазари-Шарифа. Потом разбить контингенты противников хана, которые попытаются отрефлексировать на это вторжение. Обеспечить тылы и логистику, подготавливая условия для продвижения войск дальше. На Кабул через пули Хумри. Для чего горнострелковому полку, посаженному на коней для удобства перемещения в сложной местности Афганистана, придали дивизион колесных САУ, два дивизиона бронеавтомобилей и даже роту легких танков. Это не считая насыщения самого полка всем необходимым. А также развернули авиационную группировку из полка бомбардировщиков Р-1МБ и трех дирижаблей. Кроме того, в район Термеза перебрасывались большие запасы доковильки, временной узкоколейной дороги, которую по понтонной переправе должны были проложить аж до Мазари-Шарифа и далее, если потребуется. А к востоку от Термеза начала трудиться военно-строительная компания, ключевой задачей которой стало возведение стационарного железнодорожного моста через Амударью, передовым шпунтовым методом. С барж собирались забить сваи, потом стянуть их железобетонным массивом, подняв его за счет разборных шпунтов и песочной отсыпки выше уровня воды. Благо, что ледовой угрозы тут не предполагалось, так что можно было сильно сэкономить на бетоне. Ну и уложить сверху фермы перекрытий, которые собирали тут же. Технология эта была новая и неосвоенная для Союза, но в целом доступная, простая и быстрая. Последнее являлось определяющим, потому как мост требовался кровь из носу, нормальный мост. Чем быстрее, тем лучше. Нет, ну так-то и доковильки хватало, если требовалось провести военную операцию. Ведь шло оперирование относительно скромными контингентами. Но установить лояльный, уж тем более союзный режим на одних штыках не выйдет. Вот и требовалась дорога, чтобы укреплять и развивать хозяйственные отношения с местными жителями, стараясь сделать сотрудничество с Союзом для простых местных жителей не только выгодным, но и желанным. И это не являлось игрой в одни ворота. Да, земли Афганистана оказались в какой-то степени заколдованными и испытывающими тяжелейший удар судьбы вот уже которое столетие подряд. Что странно. Ведь в этих краях росли прекрасные фрукты с овощами, одни из лучших на планете в силу особенностей климата. И недра полнились залежами природных ископаемых. Сходу Михаил Васильевич не смог сказать, где и что там лежит, просто не помнил. Зато в его памяти четко отложилось. Именно в Афганистане находился самый крупный медный рудник на планете. И даже поверхностное, беглое изучение региона показывало — это место — золотое дно, только добывай. Но нет, не добывали. И ладно, горнорудный сектор, там действительно имелись свои проблемы. Но даже фрукты, овощи не вывозили. А все потому, что нормального транспорта не имелось. Даже в 21 веке, когда мал-мало в страну были проложены железные дороги, все одно. Большая часть территорий из хозяйственного оборота была во многом исключена и жила, если не натуральным хозяйством, то близко к этому. Откуда и нищета, страшная и беспросветная нищета. Причем, что примечательно, победить ее не представляло особой сложности. Достаточно было ввести в регион нормальную транспортную магистраль и позволить местным жителям торговать своей продукцией, покупая за нее товары промышленного производства. Те же сельскохозяйственные инструменты, ткани и прочее. И делать это без грабительских наценок. Взаимовыгодно. Не больше и не меньше. Через что, среди прочего, Фрунзе и хотел там закрепиться. Тем временем в Москве Михаил Васильевич постучал в косяк, входя без приглашения в помещение, посещая одну из многочисленных лабораторий, которых за последние пару лет в столице стало чрезвычайно много. В шутку даже говорили, что Ленинград — это культурная столица Советского Союза, а Москва — лабораторная или пробирочная. «Добрый день, Михаил Васильевич!» Встрепенулся, дремавший за столом прямо на бумагах Герасимов. «Добрый день, Михаил Михайлович. Не разбудил?» «От вас ничего не укроется», — нервно улыбнулся молодой человек. Военная контрразведка, среди прочего, каждый квартал подготавливала наркому машинописный бюллетень научно-исследовательских проектов. «Кто, где, зачем и как занимается?» Как официально, так и в инициативном порядке, если удавалось это выяснить. Фрунзе обладал очень хорошей памятью, но на нее старался лишний раз не полагаться. Она хоть и крепкая, однако далеко не идеальная. Да и знал он не все. Вот и старался держать руку на пульсе и отслеживать научно-исследовательскую активность в Союзе, чтобы своевременно отреагировать и поддержать нужные и важные вещи. Так, пролистывая очередной бюллетень, он и наткнулся на палеонтологические исследования неолитической стоянки у поселка Мальта в Иркутской области и на Михаила Михайловича Герасимова, который туда отправился как сотрудник местного краеведческого музея. Наркома эта новость чем-то зацепила. Несколько недель мучился, пока не вспомнил, что это за Герасимов и какую пользу в свое время принесла его работа в области восстановления внешности по костям. Встретился, побеседовал, и выяснилось, что да, точно Герасимов тот самый. Более того, мысли о восстановлении внешности по черепу у него уже витали. И Фрунзе с легким сердцем выделил под его нужды лабораторию, небольшую, с практически неограниченным доступом к невостребованным трупам для антропологических исследований, включая замер толщины мягких тканей. «Как продвигаются ваши исследования?» «Тяжело», — устало ответил Герасимов. «Очень не хватает часов в сутках». «Удалось накопить какую-то статистику?» «Статистикой это назвать пока сложно. Замеров я за минувшие месяцы сделал очень много. Но их еще нужно как-то обобщить, а сил и средств не хватает. К тому же проверка показала, местами возникают банальные ошибки в подсчетах». «Так в чем проблема?» — улыбнулся нарком. «У вас есть счетный центр. Это как раз его компетенции». «Не хочу отвлекать людей от более важных дел», — отмахнулся Герасимов. «Они ведь привлечены для научных изысканий в деле авиации и кораблестроения». «И не только», — улыбнулся Фрунзе. «Таблицы для артиллерийских орудий они тоже считают. Насколько у вас тех материалов? Уверен, беды великой не будет, если вклинить ваше дело между большими задачами». «Но...» «Если вы так считаете...» «Да, я так считаю. Вы даже не представляете, какую великую пользу принесете, если сможете добиться успеха. Восстановление внешности по черепам позволит криминалистам выйти на качественно новый уровень изучения останков погибших людей и установления их личностей». «Не думал, что это вас так волнует. Вы же нарком обороны». «Вы слышали об обнаружении тел расстрелянной царской семьи?» «Да, конечно». «Скелет удалось собрать достаточно точно. Они лежали подходящим образом. Однако понять, кто где, загадка. Более того, совершенно не ясно, это вообще они или нет. Из-за чего, кстати, у нас есть определенные международные сложности. Нам не верят. Считают, что мы занимаемся подлогом». «Понимаю», — кивнул Герасимов, который, судя по тону, не сильно-то и понимал, зачем это все наркому обороны. «Поверьте, это важно». «Да я верю вам, верю», — бесцветным голосом произнес Михаил Михайлович. «Кроме того, в рамках военно-патриотического воспитания было бы недурно восстановить внешность ключевых исторических персонажей. Без портретов, которые, как известно, врут, а по-настоящему, с кости». «Михаил Васильевич, это не так уж и важно. Зачем?» — устало произнес Герасимов. «Надо, значит, надо. Тем более, что тема для меня интересная». «Тогда подготовьте собранные материалы и передайте их в расчетный центр. Я распоряжусь, чтобы вами не манкировали. И выспитесь, обязательно выспитесь». «Потому что в таком состоянии, без всякого сомнения, вы будете совершать ошибки. А нам надо, чтобы вы разработали действенный метод». С тем нарком и ушел, испытывая изрядную неловкость, ибо объяснить, зачем он тратит государственные деньги на подобные исследования, Фрунзе не мог. Это действительно не его задача. Просто по какой-то причине хотелось... Вот он и натягивал сову на глобус, придумывая задачи для перспективной технологии.